старцев, которые шли на поклон Наполеону, и брата моего, Елизара, Кутузова солдаты схватили, как изменников. Что с ними проделали, не ведаю. Батюшка мой со своими тремя братьями, да с братьями Юсковыми, в побег ударился, в Поморье, к древним христианам, и меня взял с собой. Долго мы ехали до Поморья, рухлядь везли всякую и золото. Разбойники напали на нас, дядю Гаврилу убили. В Поморье на реке Лекси встретили нас чуждо и хотели батаками бить. Да батюшка с братьями Юсковыми откупились подарками, и золотом, и парчой, и бархатом, и меня отец отдал в ихний монастырь. Тут и началась беда. Новая вера, новые строгости, а я того не ведаю, что к чему, понять не умею. Била меня игуменья, да приговаривала: «Изыди, сатано, из тела белого, из сердца несмышленого, из крови ретивой». А какая может быть кровь ретивая у девчонки по 9-му году? Потом игуменья проведала про мою матушку, что она из княгинь была, рода Дашковых. Возила меня в Москву, чтобы князья Дашковы выкуп богатый дали и меня взяли к себе. Да не вышло так. Князь Дашков глядеть не стал. Не нашего рода племени, сказал, коль на свет произошла от блудницы. С тем и выгнал из дворца своего. Помолчав, Ефимия пояснила: это он мою матушку, дочь свою, блудницей величал. Она сама себя упрятала в монастырь к федосеевцам. Приступила волю родителя, позналась с купеческим сыном Аввакумом Даниловым, моим отцом, и ушла в монастырь к нему. Родитель наложил на нее тяжкое проклятие в церкви, с тем и померла матушка в монастыре. У меня и теперь есть ее иконка, которую она вынесла из родительского дома. Так было, барин. Игуменья разгневалась, что не выкупили меня Дашковы, всю обратную дорогу помыкала, как черничку какую. И ноги мыть заставляла, и ночью не спать, пока она спит да нежится. Батюшка мой к той поре помер, и я осталась одна на белом свете. Хоть так, хоть эдак, а... Все иголка без нитки. Жила я в том монастыре до зрелого девичества, не знала, какая великая беда грядет. От малой беды до большой далеко ли? Рукой подать так и случилось, тяжко вспомнить. Игуменья готовила меня в лекарши-монашки, да налетел черный ястреб и не стала белицей, загадочно проговорила Ефимия, к чему-то прислушиваясь. Небо перемигивалось звездами, тишина и стома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «А, матушка!» Лопарев поднялся. «Прячьтесь, барин, прячьтесь!» — прошептала Ефимия. «Это Акулину с младенцем из ямы вытаскивают, на суд поведут». «На суд? Акулину?» «Тс, барин, погубите меня и себя, спрячьтесь к телеге, Христом Богом прошу!» Лопарев попятился к телеге и сел. «Что еще за Акулина из ямы? Из какой ямы?» Ефимия постояла немного, потом обошла вокруг и только тогда вернулась к Лопареву. «Страх-то какой, Господи, всю трясет!» — проговорила она, зябко скрестив на груди руки. Это ее, когда из ямы вытаскивали, она успела крикнуть. Потом рот зажали должно. «Помоги ей, Господи, смерть принять легкую!» — перекрестилась Ефимия. Лопарев спросил, кто такая Акулина и за что ей будет смерть. «Беда приключилась, барин, младенец у Акулины народился шестипалый. На обоих руках по 6 пальцев. Лопарев не понимал, при чем же тут Акулина?» «По верованию Филарета, шестипалый от нечистого», — пояснила Ефимия. «Акулина хотела сокрыть грех и долго не показывала младенца духовнику, чтобы окрестить. Потом надумала убежать, да поймали и к старцу привели. Тут и грех открылся. Сама-то она красивая и приглядная. Как вышли из Поморья, стала женой Юскова парня. И вот беда пришла». «Какая же беда!» — не унимался Лопарев. «Мало ли рождается на свет шестипалых?»